Ребятишки распластались под стеной, прижались друг к другу, вжимаются в землю, закрывают уши ладонями. Мы с Ошри расположились поверх. Они дрожат. Боже, как они дрожат! Все на месте, спрашиваю я. Они даже не могут ответить, как парализованные. «Ну, быстро, приходим в себя!» — кричу я. Но они молчат. Вокруг тишина, только пламя вокруг, треск горящих сучьев и наше тяжелое дыхание. Тишина, полная тишина, абсолютная. Даже рации не стрекочут. Возвращается ночь, и холод остужает разгоряченные, вспотевшие лица. Нервы натянуты, как струна. По-прежнему ни слова. Тишина. Но тут опять бах, и тишины как не бывало. И ее разнесло одним ударом. Еще залп «Катюш», даже залпище. Разрывы в 10 метрах от нас. Я слышу свист и задаю себе вопрос, остались ли у нас хоть какие-то шансы, или они неминуемо нас накроют. Бах, бах, бах, все ближе и ближе. Трудно дышать. Ничего нельзя сделать, только лежать, уткнувшись головой в землю, и уповать на Всевышнего. Между взрывами слышу крики «Смываться! Надо смываться!» Я вижу, как Ошри и Ривер обхватили друг друга руками, вжались друг в друга, и Ривер пытается закопаться поглубже в землю. Даже если он полностью зароется в песок, от прямого попадания это не спасет. Я вновь и вновь вызываю по рации форпост, прошу помощи, прошу подавить огонь, но оттуда молчание, словно они все там повымирали. Снаряды начинают рваться не только спереди, но и позади нас, за спиной. Я решаю на свой страх и риск переползти и занять позицию с другой стороны. Отдаю соответствующую команду. Ракеты продолжают рваться, в каждом залпе по 4 снаряда. Командир батальона выходит на связь. «Все в порядке, первый?» Не успеваю ответить, как разрываются еще 4 ракеты. Бетонная стена не выдерживает и раскалывается. Кусок падает на нас, ломает антенну, выводит из строя аппарат шифровальной связи. Осталась, конечно, открытая связь, но ею пользоваться, понятно, нельзя. У Хизбаллы хорошие уши. Если передадим, попали под обстрел, они поймут, что стреляют точно по цели и не уймутся, пока от нас не останется только прах. Ошри предлагает: «Давайте прорвемся к форпосту». Я отвечаю: «Нет». Ошри не согласен. Он вне себя. Затевает спор. «Ты не прав». А раньше он никогда не оспаривал моих решений. «Надо смываться отсюда», — кричит он, «иначе нам всем крышка». Я ломаю голову. Что делать? Уходить или не уходить? А если уходить, то куда? Может, и вправду наверх, на форпост, а может, вниз. Там, в 400 метрах от нас, есть дом нашего осведомителя, и тропа к нему выглядит более или менее безопасной. По ней почти не стреляют. В конце концов, я соглашаюсь с Ошри. Хорошо, наверх. Но пусть высылают за нами урод. Урод — это Накпадон. Вездеход. Тяжеленная бронемашина без башни. Идеальная для вывоза из-под огня. Самая надежная. «Гепард вызывает замком!» — кричит он по открытой связи. «Просим урода!» «Замком, я Гепард, вас слышу. Хорошо, что вышли на связь. Доложите обстановку!» — отвечает ему фурман. «Высылайте урод!» — стоит на своем Ошри. «Ответ отрицательный!» — повторяю, отрицательный! Мы с Ошри смотрим друг на друга. Почему отрицательный? Суки, они что, не понимают, в какой мы жопе? «Гепард, первый рядом со мной, передает, что нам срочно нужна помощь. Нет возможности ничего послать на данный момент. Ожидайте». «Здесь слишком опасно, Гепард», — настаивает Ошри. «Освободи линию замком. Обходитесь пока собственными силами». Ошри понял, что ничего не изменить, и смирился. Сквозь пелену дыма всматриваюсь в него, пытаюсь разглядеть, что отражается на его лице. Страх, обида. Обстрел продолжается. Через какое-то время, не скажу точно какое, фурман опять требует доложить обстановку. «Все в порядке?» — спрашивает он. «Все в порядке? Замком?» «Ответь ему спокойно», — говорю я Ошри. «Ответь, что все в порядке». «Я не могу», — шепчет Ошри. «Все в порядке, замком?» — спрашивает его опять из центра связи. «Да скажи ты им, что все в порядке, что огонь от нас далеко!» — кричу я ему. «Хизбалла же все это слушает! Скажи, что огонь далеко!» Он берет рацию дрожащей рукой. «Вас слышу! Все в порядке! Огонь далеко!» Через какие-то полминуты мы чувствуем, что разрывы отдаляются и смещаются в направлении форпоста. Может, они поверили, что бьют мимо цели. Автоматы в руках моих бойцов еще ходят ходуном, чиркают о камни. «Ну, не кажется ли вам, сеньор, что вы все еще до смерти бздите?» — обращаюсь я к Зитлауи, который оказался прямо подо мной. «Может, хватит быть пидорасами?» «Главное — расшевелить их, — думаю я. Пусть хоть улыбнутся. Кажется, на этот раз пронесло». В этот момент, когда вроде бы все закончилось, по рации крик из центра связи. «Грязные приближаются к белому!» Это означает, что пеший отряд Хизбаллы на подходе к северному сторожевому посту нашего форпоста. Теперь становится ясно, что ракетный обстрел — отвлекающий маневр, чтобы заслать отряд с тыла. С форпоста открывают огонь. Снаряды, противотанковые ракеты, пулеметные очереди, огневой ящик — так это называется — когда со всех позиций поливает беспорядочным огнем, создавая сплошное защитное кольцо вокруг форпоста. Не стреляют только по нашим бетонным заграждениям, но от этого нам не менее страшно. Лежишь под бетонными блоками, ты и твои 14 солдат неизвестно где, никто тебя не вызывает по рации, и ты толком не понимаешь, что к чему. Со всех сторон адский грохот, танки палят без передышки, в небе над нами огненные хвосты ракет, осветительные снаряды, положение угрожающее. Ошри поднимает Риверу голову. «Смотри, как полыхает там вверху. Ну, прямо тебе фейерверк в День независимости». Но парень предпочитает не отрывать голову от земли. Эмилио волнуется, не случилось ли чего страшного на форпосте. Зитлауи волнует, не позабыли ли о нас. А мы ждем. Что нам еще остается? Только ждать.